Глава 39. Вот кого я точно не ожидала встретить на вечеринке, так это Марину. Удивилась я ей не меньше, чем Вадиму Крикунову, но вот совсем не обрадовалась. «Привет, надо же!» – обернулась я к ней, стараясь выглядеть доброжелательной. «Неужели Игорь тоже тут?» – заозиралась по сторонам Марина, явно выискивая своего уже бывшего парня. «Нет, я думала, сюда пригласили только тех, кто прошел онлайн-кастинг-шоу», — сказала я, чтобы невзначай объяснить причину своего тут нахождения. Оправдываться перед Мариной я не собиралась, но я не знала, общаются ли они с Игорем. И если вдруг она ему расскажет, что видела меня тут, то хоть будет знать, почему. «Какого еще шоу?» — Марина явно была не в курсе. «Спой! Ты наверняка про него слышала?» Так вот, я принимаю в нем участие и прошла онлайн-кастинг, поэтому меня сюда и пригласили. Еще раз внятно повторила я, чтобы нужная мне информация задержалась в блондинистой голове. «О да, Алекс что-то мне про это говорил», — поддержала меня Лиза. «Он, кстати, предлагал мне принять участие. Сказал, что с моими талантами я точно стану звездой». Марина закатила глаза и нецензурно ругнулась в рифму. «Что ты сказала?» Сразу напряглась Лиза. «Ничего», — грубо отрезала Марина, развернулась и ушла. «Ну что ж, даже если она расскажет Игорю, я скажу, что не ожидала, что кроме участников и тех, кто имеет отношение к конкурсу, тут будет еще кто-то, например, Марина или столько знаменитостей». После того, как Лиза выпила коктейль, рассказывая мне какую-то историю, лишенную логики и смысла, мы пошли танцевать. Вокруг было много известных людей, и я даже подумать не могла, что у меня будет когда-либо возможность увидеть их не по экрану, а вот так, вблизи. Я даже порадовалась, что пришла на вечеринку. Но ровно до того момента, пока Лиза не взяла меня за руку и не потянула куда-то. «Пойдем со мной», — сказала она, и я даже не поняла, куда она меня тянет. Мы оказались с ней в полумраке каюты, и потребовалось несколько секунд, чтобы мои глаза смогли адаптироваться после яркого света и разглядеть детали. Подсвеченные теплым светом лампы, стены, изысканно отделанные деревом темного оттенка, создавали атмосферу теплоты, уюта и роскоши. Гладкие поверхности полированной древесины излучали нежный блеск, отражая свет ламп. В комнате располагалась удобная кровать с пышными шелковыми простынями и мягкими подушками. На боковых столиках были расставлены свечи, создающие мягкое и романтичное освещение. Я сперва даже подумала, что они настоящие, настолько натурально они выглядели. Огромные окна каюты, лишь слегка прикрытые воздушными занавесками, позволяли наслаждаться захватывающими видами ночного города. Я шагнула внутрь, и мои каблуки утонули в мягком ковре, который отлично смотрелся в роскошном интерьере. В прилегающей зоне отдыха стоял небольшой столик с бокалами, закуской и алкоголем, а рядом располагалась пара уютных кресел с мягкими подушками, в одном из которых сидел Алекс и пил коньяк или бренди или что-то другое темно-коричневого цвета, но точно не чай. «Прости, что так долго. Я не сразу увидела твое СМС», — радостно воскликнула Лиза. «Надеюсь, ты не против? Ксюша тоже захотела к нам присоединиться». «Что? Я? Да меня никто даже не спрашивал!» Я, конечно, не Ксюша, но я не сомневалась, что Лиза говорила именно про меня. Городецкий хищно усмехнулся и посмотрел почему-то на меня. И от его пристального взгляда у меня прямо холодок по спине пробежал. А потом он встал и шагнул к нам навстречу, и мне захотелось уйти. «Но куда я денусь? С этой вечеринки уйти не получится!» Разве что с яхты в реку спрыгнуть. И это желание начало во мне возрастать по мере приближения ко мне Алекса. Он обнял меня и притянул к себе. Так, словно это я его девушка, а не Лиза, которая стояла совсем рядом. Я уперлась рукой в грудь Алекса, чтобы хоть как-то сохранить дистанцию между нами. «Конечно, я не против. Мне нужно в туалет. Срочно!» Не придумала ничего другого. Я вообще во всей этой обстановке очень растерялась. «Он там», — кивнул Алекс на дверь за его спиной. «Черт, то, что в этой каюте окажется свой собственный туалет, я как-то не подумала». «Можешь принять душ, если хочешь». «Что? Душ? Он так просто об этом сказал, а из меня словно весь дух вышибло. Никакой душ я принимать не собиралась. И вообще, бежать надо было отсюда. Но пока что единственная опция была укрыться на какое-то время в ванной комнате. Что я и сделала, едва ли не споткнувшись на ходу. Ванная, хоть и была компактной, но достаточно просторной и красиво обставленной. Но я уже даже не обращала внимания на интерьер. Надо было успокоиться и придумать план побега. В принципе, все было не так уж плохо. Насиловать меня никто не собирался. По крайней мере, я на это надеялась. Плюс мы не наедине, с нами Лиза. Она хоть и странная, но в обиду меня не даст. Или даст. Я посмотрела на свое отражение и покачала головой, поражаясь своей наивности. «Да Лизе вообще на меня пох! Она даже имя мое запомнить не может!» Я вздохнула, пытаясь унять нарастающее волнение. Паника в любой ситуации – плохой помощник. В крайнем случае применю приемы, которым обучил меня брат. Себя обидеть я точно не позволю. Не знаю, сколько времени я просидела в ванной, но когда я увидела в маленькое круглое окошко, что яхта начинает приближаться к берегу, я решила покинуть свое временное убежище, надеясь, что ни Алекса, ни Лизы в каюте уже не будет. Но они были там. Как только я вышла, мне захотелось сказать «ой» и спрятаться назад. Но я просто застыла на месте. Абсолютно голая Лиза стояла на четвереньках и жадно сосала член Алекса, который сидел на кровати со спущенными штанами и без рубашки, удерживая волосы Лизы в кулаке. Кто бы мог подумать, что он так хорошо сложен? Приоткрыв глаза, Городецкий поймал меня взглядом и усмехнулся, словно приглашая меня присоединиться. А я не могла пошевелиться и не могла заставить себя не смотреть. Губы Лизы плавно скользили вверх и вниз. Она без труда брала огромный член до самого конца, лаская при этом рукой яички. Я подумала в этот момент про Игоря. Представила, что я делаю так же, и ему бы понравилось. «Саша», — голос Алекса прозвучал очень низко, — «иди сюда». «Черт!» — я помотала головой и пулей выскочила из каюты, ничего не ответив. «А что тут скажешь? Как вообще вести себя в такой ситуации?» Мне было все равно, как отреагирует потом Городецкий на мой побег, но я знала точно, что за мной он не побежит. «Саша, постой! Куда же ты?» — представила, как он меня преследует. Без штанов, со стоячим членом. На меня напал приступ смеха. Наверное, это от нервов. Яхта причалила, но гости не торопились уходить, и я была одной из первых, кто поскорее сошел на берег.